Об авторе. Чарльз Монтгомери, признанный журналист, эксперт в области урбанистики, автор книги «Бог-акула» «The Shark God», которая в 2005 году получила премию Чарльз Тейлор Прайс в области научно-популярной литературы. Вместе со своей командой работает с клиентами по всему миру, чтобы делать города и местные сообщества счастливее и здоровее. Подробности на www.thehappycity.com.